Глава четвертая. Первая кровь. «Доброго вечера, тренер», — поздоровался я. «Угу, ночь уже. Присядь-ка». Я подошел ближе, послушно опустился на мягкое сиденье. Все это время он оценивающе смотрел на меня. На столе был чай в железном подстаканнике и пара бутербродов, черный хлеб, масло и колбаса, а еще тетрадка в 64 листа в черном переплете. «Ну, что молчишь?» — спросил он. «Тебе, наверное, жутко стыдно за вчерашнее свое и поведение, и выступление», — выдал тренер. «Честно?» — спросил я. «Конечно, честно», — не моргнув глазом, ответил он. Тренер посмотрел на меня, хитро прищурившись. «Я ни выступлений, ни высказываний своих не помню совсем, как и многого, что сейчас вокруг меня происходит». «Удобно, не находишь? Тебя амнезия настигла, как в «Джентльменах удачи». Тут помню, тут не помню», — усомнился он. «Если честно, ничего не помню. Паспорт посмотрел, фамилию, узнал свою. Парни сказали, что вы тренер и что едем в Ворон». «Сотрясение, возможно, но не так и сильно тебя вчера приложили. А ты мне не врешь?» «А если правду скажу, поверите?» «Конечно, поверю». «Это сложно понять, но я из будущего». «Фантастику я тоже люблю. Ну, давай поиграем в твою игру. И как оно там? Как страна? Процветает?» «Да вроде нормально все». «И отлично», — улыбнулся тот. «А подробнее?» Тут я сообразил, что в политике особо-то и не разбираюсь, да и истинных причин развала СССР не знаю. И зачем я буду эту тему развивать? С моей стороны будет очень странно вдаваться в подробности. Видно же, что тренеру просто поговорить охота, а мои откровения он за чудачество принимает. Я решил ссылаться на сотрясение, мол, привиделось, а сейчас делал вид, будто вспоминаю что-то. «Не знаю я, у меня спортивное образование». «И в каком же ты спорте там был?» «ММА, BJJ, панкратион, грэплинг». «Чего сказал?» «Не знаю таких». «Их пока нет. ММА и панкрат — это что-то типа боевого самбо с добиваниями на полу руками. BJJ и грэплинг — это борьба, броски, удушающие, болевые». «Ой-ой, ну надо же!» — замахал руками тренер, затем хитро усмехнулся. «И что, можешь показать или голова болит?» «Сейчас и здесь? А чего нам стесняться? Людей-то все равно нет. Бал у меня возьмешь хоть один? Поверю в твою историю». «В этом теле физики нет совсем. Я могу только показать концепции. Вы меня просто сейчас не почувствуете». «Хорошая отговорка. Тренер, могу показать концепцию». «Ну, показывай». Федор Кузьмич встал. «Все это была какая-то странная игра. Наверное, зря я вообще это упомянул. Ну, не каждый день попадаешь в прошлое. Теперь буду знать. А пока нужно довести дело до конца». Встал и я, приняв левостороннюю стойку. Тренер насторожился. «Ты когда левшой успел стать?» «Стойка левая, так как я правша. Пока передняя рука беспокоит противника джебом, вторая готовится нанести тяжелый удар. Мои стопы раскручены на вас, так я смогу, не выкачивая пятку, работать по вам и левой, и правой рукой». «Что за странная концепция?» Видно было, что тренер мои странности опустил, услышав что-то новое, и мгновенно заинтересовался. Американский боксинг, именно он хорошо адаптирован под борьбу на мягком канвасе. Хотя есть люди, которые применяют советскую систему бокса. В чем разница? В челночном передвижении и в стопах. Наши двигаются на носочках, американцы на всей стопе. Однако работа на носках затруднена на коврах. Генерация импульса слабее, скорость передвижения ниже. Ты меня поражаешь, Саша. Я прям тебя не узнаю. Все потому, что я не Саша. Хотя теперь, наверное, уже он. Оставим удары боксерам. Что по борьбе? С чего начнешь? Серии захватов. Зависит от того, в куртках работаем или нет. Допустим, нет. Я возьму одну руку, точнее, покажу захват, потом возьму вторую, пока соперник реагирует на первый и видит второй, я переношу первый захват на шею. И я взял тренера за шею левой рукой. И что ты с ней будешь делать? У вас крепкая база, спину держите ровно, шея сильная, но если бы вы наклонили ее случайно, я бы атаковал удушающим. Удушение спереди, — улыбнулся Федор Кузьмич. Ну, на тебе шею. И я продернул ее подмышку другой руки, взяв шею в открытый замок, положив ладонь себе на грудь, а второй рукой поймал свою руку, опустив ту сверху вниз. Локоть замыкающей руки лег на лопатку наклонившемуся тренеру, а правое плечо пошло вверх. «Ух, ёпть!» — выдохнул тренер с хрипом и, взяв мой замок своими руками, резко дернул его вниз, разрывая и уходя из захвата. А после шагнул мне за спину, забирая мой корпус. «Вот я об этом же. Физика дает о себе знать. Когда я раньше тренировался, я совершал по сотне подтягиваний за тренировку, и из моих захватов было сложнее уйти». «Ну, допустим, удушающие интересные. Но я забрал твою спину. Твои действия?» «Блокирую бросок через грудь». С этими словами я зацепил стопой колено тренера изнутри. «Так», — произнес тренер, дернув меня вверх, но так называемый «фут-хук» не позволил это сделать малой кровью. Понятно, что пожелая тренер воткнуть это худосочное тело в пол, он бы это сделал, ведь у меня ни физики нет, ни рефлексов. «А далее ухожу в партер, теряя баллы». С этими словами я сел в позицию черепаха, что называется, на четыре кости. «Удушающего не боишься?» «Не так, как броска через грудь». «А далее я разворачиваюсь к сопернику, выставляя баттерфляй-позицию». Я развернулся в тренерском захвате лицом к Кузьмичу и заправил обе стопы ему под колени. «А дальше?» «Дальше продолжаю контроль». Ищу переворот по-нашему и надеюсь, что соперник ошибется и отдаст мне болевой или удушающий. А если не отдаст, тогда буду провоцировать на ошибку. «Эй, вы чего там делаете? Я сейчас милицию позову!» На высоких тонах вдруг закричала женщина, вернувшаяся за стойку вагон-ресторана. «Все хорошо, голубушка. Просто с учеником позиции проходим», — ответил ей тренер и, приподнявшись, протянул мне руку, чтобы поднять меня на ноги, тихо произнеся: «Присядь». «Смотрите у меня! Вроде ж не пили». «Смотрим, смотрим. Спасибо за вашу бдительность, дорогая вы наша». «Наша не ваша», — ответила женщина, засмеявшись. Слова тренера возымели эффект. «Ну, как-то так», — выдохнул я, раскрасневшись и теряя дыхание. «Физика у этого тела никудышная». «Удивил. Особенно удушающим», — кивнул тренер, затем рассмеялся. «Ну и как ты жить тут будешь, человек из будущего?» «Да ерунда все это. Было и было. Забудется быстро». «Вот-вот. Ты про приснившееся никому больше не говори, а то в дурку положат», — широко улыбнулся он. «Эка ж тебя осенило. Кстати, ты там в будущем, пока молодой был, места призовые хоть занимал?» «Было дело. Смотри, выиграешь мне город по самбо, попадешь в сборную, поедешь на область. Выиграешь область, могут зачислить в «Динамо», а там и целевые распределения в педагогические. И если центрально-черноземный выиграешь или хотя бы в тройку зайдешь, другая жизнь может начаться. Эту область мы уже пропустили, а вот следующую — в декабре отбор на городе. В январе — область Воронежа, март — ЦЧ, а там, чем черт не шутит, может, и на всесоюзные попадем. Готов так пойти по жизни? «Всегда готов», — уверенно заявил я. «Мне главное 2-3 тренировки в день делать». «Ого! У тебя и впрямь хорошо мозги встряхнуло. Для прошлого Медведева 3 занятия в неделю были в тягость». «У нас в городе другие виды борьбы есть, чтобы с ними тоже тренироваться. С вашего разрешения, конечно». «Найду я тебе и другие виды, и с кем бороться. Ты, главное, работай, как стахановец, и все будет. Пахать и пахать». «Есть пахать, как стахановец», — ответил я. Тренер же снова присел и подтянул к себе черную тетрадку. «Все, Саш, иди спать», — проговорил он, и я понял, что тренер хочет остаться наедине со своей тетрадкой. «Интересно, что он туда пишет? Но это я у него узнаю позже. А пока и правда, пора на боковую». От вагона ресторана до моего спального места нужно было пройти еще 2. В целом, учитывая темное время суток, пассажирский народ уже спал. Лишь некоторые суетились, возились на своих полках. Кто-то читал, кто-то болтал с соседями. Была и компания из 4 ребят, лет по 30 активно выпивающих. Странно, почему не в вагоне-ресторане, хотя, конечно, свое пить в полукупе и дешевле, и безопаснее. Я прошел мимо, вошел в свой вагон, где царил настоящий сон-час. Не спеша лег на свою полку, но так, чтобы головой к проходу. Задумался о том, что мне предстоит. Да. Завтра меня встретит новый город, общага и новая жизнь. Какова бы она ни получилась, это настоящий шанс. Но не успел я заснуть, как проводница Ольга снова проявилась на горизонте в конце вагона. Ее движения были легкими и уверенными. Она шла по ряду так легко, словно танцевала между наложенных сумок и выставленных в проход ног спящих. В руках она несла аккуратно сложенное белье, желтоватые простыни и пододеяльники, собранные, как и водится, в прямоугольной наволочке. Ее шаги были быстрыми и грациозными, будто она скользила, едва касаясь пола. «Добрый вечер», — негромко произнес я, глядя на нее. Однако девушка сделала вид, что меня не существует, и гордо прошествовала мимо, оставив после себя легкий шлейф аромата свежего постельного белья и едва уловимый запах цветочного шампуня. Я заметил, что она то и дело вертела головой по сторонам, осматривая пространство вокруг. Скорее всего, проверяла, все ли в порядке, ведь на ней весьма существенная ответственность. Она контролировала все, но на нашем купе почему-то задерживаться не стало. Волосы Ольги были собраны в аккуратный хвост, который слегка покачивался в такт движению поезда. Зачем-то обернулась. На мгновение наши взгляды пересеклись, и я увидел в ее глазах холодную уверенность. Затем она отвернулась и уже через несколько секунд исчезла за дверью вагона. «Ну, иди ты в баню, деловая, блин», — хмыкнул я, затем, чуть улыбнувшись, перевалился на другой бок, полежал немного, затем перелег обратно. «Нет, я все-таки заговорю с ней на обратном пути. Чисто для ясности, чтобы прояснить для себя пару моментов». Но Ольге все не было и не было. Мерно звучало уже привычное «тук-тук, тук-тук», но вдруг в дальнем конце вагона заголосила женщина. «Милиция! Милиция!» Мимо меня пробежала женщина как раз с той стороны, куда ушла Ольга. Почуяв неладное, я вскочил с полки. Не раздумывая и не надевая обуви, бегом рванул в ту же сторону. Что мной двигало? Во-первых, я был ближе, чем купе сотрудников милиции. Во-вторых, сон все равно не шел. Конечно, компетентные органы в любых делах компетентнее, но не нужно носить форму, чтобы оказать помощь нуждающимся. Миновав тамбур и распахнув дверь в соседний вагон, я увидел, как один из компании тех четырех ребят, что активно выпивали в своем полукупе, держит проводницу Ольгу за волосы. Девушка сидела на полу, ноготками ухватившись за руку одного из пассажиров. На полу валялись смятые постельные наборы, которые она так и не донесла до пункта назначения. Из соседнего с бухающими под купе блажит еще одна женщина, увещевая какого-то мужика, чтобы он не лежал, а помог проводнице. Тот наотрез отказывался просыпаться, только мычал что-то нечленораздельное. Собственно, реши он вступиться за девушку, путь ему все равно был бы прегражден напарником того, что грубо держал Ольгу. Светловолосый, крепкий на вид, в несуразной майке и длинных шортах. Где-то рядом наверняка были и еще двое, и того четверо хорошо выпивших дебоширов с садистскими наклонностями, хрупкая проводница и я, среднестатистический парень 16 лет, пускай и в прошлой жизни успешный единоборец. Мое нетренированное тело, конечно же, не превосходит их ни в силе, ни в проворстве, однако какая разница, с какой силы летят удары, если бьешь только ты, да и попадаешь только ты. Кроме того, для того, чтобы вырубить нетренированного человека, много силы и не нужно. Главное — поднять импульс от пола и правильно провести его сквозь все суставы. Вот тогда этот самый импульс передастся через челюсть противника напрямую в мозг. Спортсмены, конечно, удары держат, однако передо мной вовсе не спортсмены, а обычная пьянь. Главное — не бояться встречного удара и бить самому на опережение. Как говорится, лучшая защита — это нападение. И если драки не миновать, нужно бить первым. «Что, мужчины, не спится?» — громко спросил я, обращая на себя внимание. Затем, немедля, прямо сходу, пробиваю на подскоке прямой левой тому, кто держит Ольгу. Начинает скулить тот, жалея свое лицо. Мельком заметил, что сквозь пальцы отморозка сочится кровь. Получилось плохо. Я по привычке понадеялся на рефлексы, да только слабо тренированное тело Медведева подвело. Вместо подбородка я попал в нос. Для кого-то нос, вошедший в маску лица, — успех в драке. Для меня же жуткая ошибка. Да, меня он больше не видит из-за выкативших слез, крови, из-за вспышки боли. Однако он все еще стоит на ногах, и это тоже плохо. А как показывала моя прошлая жизнь, человек даже с выпавшими кишками какое-то время еще может вести бой, если отойдет от первоначального шока. «Оль, уходи!» — крикнул я проводнице, приближаясь ко второму противнику. Подгадал удачный момент и засадил блондина удар ногой, как говорится, «Мои Герри в твои двери». И снова получилось не так, как хотел. Нога прилетела куда ниже, чем я задумывал, и вместо живота попадаю в пах. Ну, тоже неплохо, хотя и подло. Клиент скуля оседает вниз, а тем временем Ольга, кое-как встав, в полусогнутом состоянии прошмыгнула мимо меня. «Ты чего, фраер, рамсы попутал?» — оскаливается на меня сутулый, что был в кепке. «Очень», — выдохнул я, приближаясь к третьему противнику. Вообще проход между полукупе, как место для драки, далеко не самое удачное. Но выбирать не приходилось. Широкий размашистый удар справа свистит в сторону моего лица. Неправильный с точки зрения бокса, рабоче-крестьянский и поэтому опасный. Удары с опущенных рук летят быстрее, чем от лица, это знает каждый ударник. Вот только удары из-за задницы не могут быстро защитить лицо посылающего. И я ловко поднырнул под этот кривой хук, чтобы выйти прямо под подбородком сутулого и силой ног ударить макушкой снизу вверх. Я — подводная лодка, всплывающая под вашим крейсером, таран, выросший на темечке. Сутулый пропускает и пятится. Его подбородок, высоко поднятый, — благодатная цель. Выбрасываю правый прямой, левый боковой — но второй удар не доходит до цели. Правый кросс отправляет дебошира на пол, а мой левый хук просто рассекает воздух. Ну да, рефлексы совсем не те, даже близко. «Ну, каратист, готовь пузо для медалей!» — гневно воскликнули слева. Я развернулся к спальным местам, там все еще оставалось двое. Тот, что левее, был коренаст, черноволос, пузат и гол по пояс. Однако в его руке я увидел короткий нож, которым они ранее нарезали сало. Правый же сидел и просто смотрел на нас сквозь свои окуляры очков на широкой дужке. Был худощав и одет как-то поинтеллигентнее, чем его товарищи. Возможно, даже не из их команды. «Брось нож!» — скомандовал я, но пузан бросился на меня. Существует множество приемов самообороны от ножа или бутылки, но, увы, все они не работают, либо работают условно в стерильных условиях. А из всех допустимых рабочих остается только один. На подлете, перехватив ударную руку соперника, оттолкнув ее в сторону, я с силой пробил ему правым локтем в подбородок. Звук получился такой, словно кто-то выбивает ковер. А тем временем пузан, потеряв сознание, падает на свою же полку. С грохотом и смачным шлепком. «Кинг-Конг мертв», — дрожащим голосом выдохнул я. Резко я бросаю взгляд на четвертого. Тот же примирительно вскидывает руки, демонстрируя, что у него ко мне претензий нет и не планируется. «Я вообще не с ними», — быстро выдает он, продолжая держать руки на виду. «Вижу», — отвечаю я ему и разворачиваюсь. «Стоять! Милиция!» — прокричали сзади, и я узрел косматого милиционера в серой форме старого образца. Старшина, судя по званию, даже не достал табельного оружия. Он просто прибыл на место происшествия. За ним, в попыхах, приводя себя в порядок, виднелся взъерошенный напарник. «Это они, вон, на Олю напали!» — кричала женщина-проводница, работающая в этом вагоне. «А этот что?» — спросил сотрудник у женщины, указывая на меня. «А я соревнования еду. Решил ребят остудить», — улыбнулся я. «А то чего они?» «Чего?» — нахмурился тот. «Сам? Против троих?» «Ну?» Видно было, что не поверил. Однако результат лежал на полу. «Так, Маш, этому руку замотай бинтом, а этих буду оформлять», — произнес старшина. «В смысле замотать?» — не понял я, но тут увидел, что мое левое запястье кровоточит. Видимо, нож все-таки прорезал мне предплечье. «Черт!» — выдохнул я, но полненькая проводница по имени Мария взяла меня под руку и повела в другой конец вагона. Среди собравшейся толпы и зевак я заметил тренера, а также ребят по секции, которые подоспели сразу после милиционеров. Сотрудники оперативно уволокли хулиганов куда-то в хвостовую часть поезда, а проводница Мария, достав аптечку из настенного железного бокса с красным крестом, высыпала содержимое наружу. Развернула бинт и спешно принялась заматывать мне предплечье, хотя характер ранения был некритичным. Сухожилия не повреждены, пальцами двигать могу. Сосуды целые, а значит, заживет, как на собаке. Я ж теперь молод, а у молодежи всегда все срастается.